Глава 22. Вторая мировая игра. Постоянно насыщаемая кровью, вся земля – это всего лишь огромный алтарь, на котором должно приноситься в жертву беспрестанно и бесконечно все, что живет. Граф Жозеф де Местр, Санкт-Петербургские вечера. Место действия – база великих, где-то около земли, в мире горном, Брия. Время действия – 30-е годы 20 века от рождения Йехошуа по местной хронологии. Элохим сидел, глубоко задумавшись. Выглядел он, как ослепительный столб света, сквозь который можно было при должном старании разглядеть седобородого мудрого старца в белой длиннополой одежде. Такова маска, привычная людскому взору. Элохим думал о переменах, об увеличении Гаваха. Он разрабатывал план. В общем-то, ничего нового ему в голову не приходило. Самое простое средство резкого прироста выделяемого Гаваха – война. Ну, война так война, решил Господь, тем более, что народ, с которым еще старая Ева заключил контракт на служение, завет, давно конючит отдельную землю, ту самую, где они жили тысячи лет назад. Элохим, как правопреемник Евы, обязан выполнять требования контракта. Хананеяне честно и верно служат ему, а он им покровительствует, поддерживает их тайную гегемонию, помогает властвовать над остальными народами. Для выполнения внешних грязных работ хананеяне взяли себе в созданный ими союз вольных каменщиков, англосаксов. Не самая умная человеческая нация. Ну да ладно, это уже личный выбор хананейцев. С другой стороны, помощник и не должен быть семи пядей во лбу. Есть завет, есть избранный народ, есть покровительство и защита Демиурга, а своего государства-то и нет. Как так? — вопрошал в своих молитвах народ. Как так? — недоумевали раввины и каббалисты. А вот так, — отвечал им Элохим и напоминал своим людям, чтобы те кабенились и кочевряжились, ему поклоняться еще даже во время исхода, сомневались в нем, в своем благодетели и вседарители. Потом они не раз нарушали завет. Господь терпел, прощал, наказывал. Временами все было гладко. А потом появился любимчик, Соломон, который высоко поднялся, был верховным жрецом Евы. Он повелевал сонмом демонов, выстроил Иерусалимский храм, а потом все изгадил своей изменой. Царь не справился с прохождением бездны, за что его народ был рассеян по всей земле. А теперь они снова жалятся и просят собственное государство, изображая из себя невинных жертв обстоятельств и обвиняя слабых напередок царей. Там еще отец Соломона, Давид, ради прелюбодеяния фактически убил своего подданного, добавив грехов всему народу. Они вообще обожают эту беспроигрышную тактику изображать жертву. И сказал Господь Соломону: «За то, что так у тебя делается, и ты не сохранил завета моего и уставов моих, которые я заповедал тебе, я отторгну от тебя царство и отдам его рабу твоему. Но во дни твои я не сделаю сего ради Давида, отца твоего. Из руки сына твоего исторгну его». Хорошо быть царем, вдвойне прекраснее быть верховным жрецом у любимого Бога. Но чем выше поднялся, тем выше ответственность. Царь несет на себе печать всего народа. Если бы крестьянин, купец или кузнец израильской крови грубо нарушил заветы, то наказание коснулось бы только его, возможно, еще близких родственников. Когда царь и пророк сошел с пути, то кара небесная пала на всех хананеин. Потому и рассеяны они были по всей земле, без крова и отечества. Решено. Разожжем горнило войны, чтобы стало жарко на весь мир. В итоге избранный народ получит свое государство, а их помощники увеличат масштабы власти и богатства на земле. Так, придется тогда арабов с земли выгнать, а они тоже поклоняются мне, Аль-Илаху. Как же быть? А ну и пусть, рассмеялся Илахим. Все же в мою славу и в мое имя они будут счастливы умереть и пострадать ради такого, а мы соберем отличный урожай, заключил Господь. Хертюр, дружище, ты слышишь меня? У меня к тебе интересное предложение. Слышу тебя, Илахим, старый обманщик, с неохотой отозвался владыка асов. Чего тебе? Подойди поближе, я не кусаюсь. Давай сыграем в игру. Светящийся столб приблизился к Илахиму. Сквозь сияние можно было разглядеть маску силы. Крепкий, высокий старец с длинными седыми волосами и бородой. Правый глаз был скрыт черной повязкой. Одет он был в серый балахон. Капюшон сброшен на плечи, на каждом из которых сидел ворон. В руках Гёндлер держал посох, опираясь на него при ходьбе. «У тебя ни стыда, ни совести, Илахим. Ты предлагаешь мне игру, зная, что у меня нет персонажей, ведь ты почти всех перетянул на свою сторону. Хертюр, заканчивай свое старческое недовольство. Я тебе в прошлый раз выделил германскую армию для немного поиграться». Армию, которая должна была заведомо проиграть из-за подковерных интриг и договоренностей, едко заметил Альфедор. «Чем ты недоволен? Ты получил свою долю Гаваха. Все по-честному, разве нет? Поиграли, ускорили эволюции человечества, сместили акценты в геополитической расстановке сил. Кто-то разбогател, кто-то обеднел. Какие-то государства перестали существовать. Все как обычно при войне». «Да, ты прав, Илахим. С трудом пришлось признать Сиктюру. Но все-таки хотелось победить». «Хертюр, старый вояка», — рассмеялся Господь. «Я же тебя не выигрывать звал, а поиграть. Это разные вещи. И сейчас зову. Не переживай. Армию я тебе дам». Хьялдгот задумался. Для вида пожевал губы, почесал бороду, склонился к одному ворону, к другому, прислушался к их мнению и выдал резюме. «Мы подумали, и я решил. Согласен, по рукам. Давай сыграем партию. В конце концов, моя известность и репутация почти в забвении. Они особо не пострадают. Совсем другое дело, Хертюр. Давно бы так. Вот смотри». Илахим взмахнул рукой. В воздухе на уровне пояса повис большой стол из света. На нем схематически были изображены персонажи игры. Здесь основные действующие лица. Красная империя, государство в едином союзе, вольных каменщиков и Дойчланд. Три основные стороны будущего конфликта. Дойчланд, твой забирай. Там как раз народ, который тебе когда-то поклонялся. Один хмуро и зло смотрел из-под лобья единственным глазом. «Вот тебе, Боже, что нам не гоже! Ты издеваешься, Илахим? Я же ими в прошлый раз играл. Они были на голову разбиты. Сейчас их страна так и не восстановилась. Ни нормальной экономики, ни армии, ни флота. Мужского населения маловато. Так неинтересно. Спокойно, Офнер. Все тебе будет. И армия, и флот, и экономику поднимем в считанные годы. У Союза вольных каменщиков для этой цели совершенно случайно есть много свободных финансов. У них вообще всегда много денег. С чего бы так сложилось? Наверное, потому, что у них со мной контракт». Господь засмеялся своей шутке так, что у него затряслись поджилки, еле успокоился. «Уф, в общем, союз вольных каменщиков втихаря спонсирует твой Дойчланд. Поток вливаний будет неограниченным». «Почему втихаря?» «Потому что они будут соблюдать нейтралитет. А то и вовсе выступят жертвами, чтобы отжать побольше по итогам войны. Хананеянам нужна своя земля. Я им обещал, вроде как они достаточно помаялись по всему свету и скупили вину Соломона. Теперь будет последний жертвенный рывок, и государство образуется. Твой союз просто так, без многократной выгоды, для себя восстановит и усилит Дойчланд? Зная тебя и привычки твоих ставленников, никогда не поверю». Илохим ехидно улыбался. «Конечно же, с выгодой. Условно я буду играть за Красную Империю. Диковатый, непредсказуемый народ, но у них много ресурсов, которые ждут лучшего применения в руках вольных каменщиков. Союз спонсирует твой Дойчланд, выстроит огромную непобедимую армию. Потом ты поставишь во главе какого-нибудь австрийского художника с богатой фантазией. Он на дух не переносит хананеян. Мечтает искоренить их из рода человеческого. Так что хитросплетение тайных договоров придадут дополнительную изюминку этой игре. Шекель-Грубер будет брать деньги тех, кого ненавидит, отрываясь на тех, до кого дотянется сам. Далее нападешь на Красную Империю. Захватишь ее, ресурсы отойдут хананеянам с англосаксами. Но и Дойчланд получит свою хорошую долю с Навара. Использовать магию не возбраняется. А про себя Илохим подумал. За время войны Дойчланд, по идеологии своего правителя, умертвит много хананеян. Но это будет их жертва во имя достижения цели. Соседние страны по тайному приказу Союза не будут принимать хананейских беженцев, а отправят их обратно в Дойчланд на верную погибель. Зато потом, когда Третий Рейх захватит Красную Империю, вольные каменщики смело смогут уничтожить выращенного зверя за его плохое отношение к избранному народу. Делиться ресурсами не придется. А если выиграет мой персонаж, Красная Империя, то Союз получит меньше, чем рассчитывает. Ну и ладно. Узнаю твой подход, Адонай. Гибкая система многоходовок, обманок, ловушек и подстав. Вольные каменщики вроде как не при делах, но на самом деле они зачинщики мировой войны. Интуитивно чувствую, что это все плохо пахнет, но даже в случае проигрыша я буду в плюсе по сравнению с моим нынешним положением. Люди могут выигрывать войны, могут проигрывать, но мы, боги, всегда останемся с прибылью. Конечно, если я одержу победу, то доля моего адресного гаваха будет больше. Но даже если фортуна будет на твоей стороне, все равно совокупный урожай пойдет на счет нашей расы. Во славу великих оформителей! Во славу великих! Поддержал приветствие Одина Ева, номер 2. Хьялдгот продолжил. Уточним правила игры. Твой типа основной персонаж – Красная Империя. Мой – Дойчланд. Союз верных каменщиков должен оставаться в стране. Ты обещаешь? К столу подтянулись десятки световых сфер разной степени сияния. Это остальным великим оформителям, среди которых были разные подрасы и служебные существа типа ангелов. Стала интересна игра. Я обещаю, что не буду двигать союз к прямым боевым действиям, подмигнул Элохим Альфёдору. «Тогда приступим, да настанет битва!» — крикнул Один, махнул рукавом Блахона, и через миг за схемой войны стоял Хьялдгуд, облаченный в серебристые латы. Испещренный рунами, в руках он держал копье Гунгнир, голову его венчал кругловерхий сияющий шлем с золотистыми узорами. Черная повязка на глазу сменилась серебристой стальной. Хугин и Мунин закаркали, предвкушая развлечения и пищу. «Прекрасно смотришься, Ялдгуд», — похвалил Господь противника по игре, а также махнул рукавом своих одежд. Миг, и Бог стоял в золотых латах с белоснежными крыльями за спиной, опираясь на длинный золотой меч. Седые волоса его прибирала сияющая огнем тонкая диадема. «У тебя тоже неплохой наряд, Саваоф», — реверансом ответил Ялдгуд. Саваоф послал рукой луч в союз, и из него потекли финансовые реки в Дойчланд. Кредиты давались и выдавались, долги прощались. С барского плеча страны Союза Вольных Каменщиков разрешили Дойчланд не платить репарации за прошлый проигрыш. На фоне внешних средств с прицелом на большую войну с Красной Империей австрийский художник ввел всеобщую трудовую и воинскую повинность. Дисциплина по всей стране ужесточилась. Численность армии увеличилась в 10 раз. Вооруженные силы Дойчланд постепенно превратились в идеальную машину убийства с огромным количеством фанатиков в своих рядах. Фюрер готовился к захвату мира не только на физическом уровне. С безмолвной подсказки Одина он вовсю использовал руны и организовывал экспедиции по всему миру для добычи магических артефактов и проделывал это весьма успешно. Хьялдгуд, видя численность и вооружение армии Дойчланд, а с захватом европейских стран она увеличилась за счет наемников из этих регионов, появившихся союзников, видя усиленный поток магической энергии для битвы, довольно усмехнулся. «Пока все выглядит неплохо. При таком раскладе у меня даже есть шанс выиграть войну. Да, Саваоф?» «Да, Хьялдгуд. У Дойчланд есть шанс, и Красной Империи есть шанс. Ведь это игра. Саваоф и Хьялдгуд, два бога войны, двигали руками над схемой, перемещая потоки и армии, сдвигая и разделяя страны. Игра становилась все интереснее. Окружившие стол великие делали ставки. Третий рейх напал на Красную Империю вопреки своему обещанию, цель превыше всего. Мировая схватка вошла в пиковую точку. Дойчланд терзал огромного красного медведя, пытаясь с наскока успеть его убить, пока тот не разогнался. Но, увы, победить нахрапом не вышло. Глубинная сила Красной Империи пробудилась. Да и на ее территории хватало магов и просто молящихся монахов, призывающих иномирные силы в войне. Напавшая армия сначала замедлилась, потом вовсе остановилась в своем продвижении, а в это время вооруженные силы защищающихся начали заметно увеличиваться и усиливаться. Медведь проснулся и разозлился. И тут совершенно внезапно, без влияния Саваофа, в сторону Красной Империи от Союза Вольных Каменщиков потекли финансы. Некоторые вооружения, его боевые отряды приготовились к вступлению в войну на стороне победителей. Хьялдгуд взбеленился. «Какого флюйфеля тут происходит? Ты же обещал, что Союз не будет вмешиваться в ход войны». «Я обещал, так и происходит. Посмотри, Я никак не влиял на союз, не делал пассы, не посылал энергию. Скажи еще, что они сами додумались без твоей наводки». Вальтагнир заглянул под стол и вытащил оттуда за ухо упирающегося светящегося ангела. «Светоносный, ага, вот оно что! Саваоф, теперь тебе не отвертеться, признавайся в мухляже!» «При чем тут я?» — состряпал недоуменную физиономию Элохим Гибор. «Я ничего не делал, надавай подзатыльников светоносному, если хочешь, это он своевольно подопнул вольных каменщиков помочь Красной Армии». «Ева, а ничего, что это твой помощник, который действует всегда по твоей указке?» — ярился Один. «Ну какой он помощник? Мои помощники — моя служебная раса, это ангелы, а светоносный демон — глава ада, исчадие зла, вот он и пакостит, согласно своей должности». «Так эту должность ты придумал, обозначил ее функции, посадил туда своего приближенного ангела, а теперь выдумываешь небылицы». «Отпусти, дяденька, больно!» — вертелся на месте утренняя звезда. «Терпи, казак, атаманом будешь. Должность у тебя такая — грязную работу выполнять и терпеть», — ласково ответил ему Альфедр. «Ой, все!» — вскинул руками Саваоф. «Вечно ты придираешься к мелочам, старый спорщик. Не нравится — не играй, а лучше дай пинка утренней заре и продолжай битву». Хертюр отодвинул бывшего ангела в сторону и, насупившись, нагнулся над картой. Его Дойчланд явно проигрывала. Люцифер отскочил на безопасное расстояние и прогундосил тонким голоском. «Шаддай! Я жду обещанную премию!» Ева погрозил спалившемуся подчиненному кулаком. А Дойчланд все проигрывала, проигрывала и проиграла. Вольные каменщики не достигли поставленной цели. Полного доступа к ресурсам на огромной территории Красной Империи, но вмешавшись в войну, как ее союзники, они числились в составе победителей. Поэтому все равно чувствовали себя неплохо, как в политическом, так и в экономическом плане. Усилили свое влияние на мир, прибавили себе ресурсов, подчинили некоторые страны, безнаказанно провели испытания нового оружия. Хананеяне получили свое отдельное государство. Игра завершилась. Хьялдгот вскипел. Вороны на плечах готовы были сорваться в атаку. Бог покраснел от гнева, его глаз метал молнии. Он порывисто ткнул Гунгниром в сторону Саваофа. «В моем проигрыше виноват ты, старый лицемер. Я это точно знаю. Недаром меня зовут Геннар, обманщик». И Ева не на шутку встревожился и обеспокоенно спросил: «Ты что, Хертюр, обиделся, что ли? Это же игра!» Один расслабился, посветлел и громко рассмеялся. «Видел бы ты свое лицо, Адонай, купился! Это того стоило. Я прекрасно осознаю, что это игра, поэтому не гневаюсь по-настоящему. Сегодня выиграл ты, завтра выиграю я. Сейчас ты владыка и гегемон на духовном, ментальном и энергетическом поле Земли. Ты имеешь самую большую долю Гаваха с фермы. Но это не будет продолжаться долго, ведь довольно скоро наступит эон темных древних, и уже они будут здесь править и собирать урожай». «Пусть обожрутся», — с улыбкой ответил Ева. «А я буду ценить малое. Мы и так имеем половину дохода с земли благодаря тому, что однажды орлеги развязали войну. Так что и это неплохо. Ты совсем не ладишь с древними, поэтому, когда придут они, тебе придется жить на одну зарплату, Демиурга, если не вступишь с ними в коалицию. Не войдешь в их культ под новой маской. Получать доход только как демиург или еще дополнительно иметь прибыль с должности в культе. Это существенная разница, хочу тебе сказать, по своему опыту. Да ну их, не люблю я древних, пусть правят, я подожду, а пока перебьюсь, а ты с ними, смотрю, дружен, Хрофт? Не то чтобы дружен, мы всю историю в конфронтации, но все же моя подраса и мой культ имеют с темными древними больше общих точек соприкосновения, чем твои. Локи из древних, мой побратим Йорд Йотунша, богиня из древних, родила мне сына Тора. Поэтому, когда в следующий раз наступит их ион, мое имя воссияет на небе людей. Обо мне вспомнят, я буду получать их энергию. Вольному воля, Один. Мне было интересно и полезно с тобой сыграть. Благодарю. Выпьешь со мной, Амброзии? И я тебя благодарю, Ева, за игру. Выпью с тобой с удовольствием. Знали ли боги однозначный и неизменный исход войны? Нет. Было ли в их власти выстроить весь сценарий с заранее известными победителями и побежденными? Да, но бог великих оформителей играл с другим богом, с Арасцем, а прелесть игры состоит именно в элементе неожиданности, удачливости и непредсказуемости.